بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Следующий этап на пути яко нарбуду яко настаин, лишь тебе поклоняемся и лишь тебя просим о помощи, это этап التهذيب والتصفية, то есть этап или состояние исправления, тахзиб и тасфия, очищения. Говорит Нуль-Каим, рахимахуллаху та'аля, это отливка поклонения в мехах испытания. То есть как металл попадает, когда его отливают, да, при помощи мехов, что происходит? Он очищается от шлаков. Так вот, и служение человека Аллаху очищается для того, чтобы было удалено из него все, что относится к фальше и относится к грязи и шлакам. Это тахзиб и тасфия. И говорит имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля, он говорит о тахзиб михнату арбабель бидаят. Он говорит, очищение и исправление – это испытание для начинающих, и это обычный путь уже для практикующих, то есть людей, которые уже не начинающие, да, на этом поприще, которые уже ушли далее. Имеет в виду он здесь, что это трудно для начинающего. Это очищение, которое происходит, его служение. Служение Аллаху должно быть чистым. Так вот, это очищение этого служения от шлаков и примесей, оно сложно для начинающего. Это для него как испытание. И это уже нечто привычное, привычный путь для тех, кто уже приучил свою душу. Приучил свою душу к тому, чтобы очищать служение Аллаху. И для такой души, для такого человека уже это становится привычным. И душа уже принимает это как легче, подчиняется этому, следует за этим. И говорит имам Аль-Харави о том, что тахзиб и тасфия, то есть очищение, исправление, служение Аллаху Субхану ва Та'аля бывает трех степеней. Он указывает на то, что первая степень – это очищение и исправление аль-хидма, служение Аллаху Субхану ва Та'аля, так, чтобы в него, в это служение, не закрадывалось невежество. И так, чтобы не примешивалась к нему привычка. И так, чтобы пыл его и усердие не замыкались на самом служении. Это слова Аль-Харави, рахималлаху та'аля. Так он говорит, что имеет тахзиб, то есть очищение и исправление, тахзиб и тасфия, имеет три степени. И говорит, первая степень тахзиб аль-хидма, то есть очищение служения Аллаху Субхану ва Та'аля таким образом, чтобы в него, в это служение, не закрадывалось невежество. Чтобы не примешивалась привычка, и чтобы человек, его пыл и усердие не замыкались на самом служении. Итак, первое, что он говорит здесь, на первой ступени очищения служения, он говорит, что здесь речь идет о том, что служение человека должно быть очищено от трех вещей. Первое, он говорит, это невежество. Того, чтобы не закралось в него невежество. Второе, что он говорит, привычка. Третье, что он говорит, чтобы пыл и усердие не замыкались на самом служении. Первая вещь – это невежество. Невежество. Если невежество примешивается к поклонению, служению Аллаху Субхану ва Та'аля, то тогда оно ведет его служение не туда, куда оно должно идти. Тогда человек не ставит свое служение туда, куда он должен его ставить, на нужное место. Тогда он не совершает служение как положено. Поклонение не совершает как положено. Он совершает деяния какие-то, и при этом он уверен, что эти деяния, они праведные. А на самом деле, эти деяния, эти действия его, они портят его поклонение и служение Аллаху Субхану ва Та'аля. Человек совершает движение, движется, что-то делает там, где как раз-таки не нужно ничего делать, нужен покой и спокойствие, отсутствие движения. Или наоборот, он пребывает в состоянии покоя и бездействия там, где необходимо действовать. Почему? Потому что он невежественный. Его служение, в нем невежество. Он разделяет там, где нужно соединять, и наоборот соединяет там, где нужно проводить разницу. Он летает высоко, там, где нужно летать низко. И наоборот, летит низко, там, где нужно летать высоко. Он устремляется вперед, бросается к делу, там, где как раз нужно отказаться, воздержаться. И наоборот, он воздерживается от дела там, где нужно устремляться и бросаться к этому делу. Он идет вперед там, где нужно стоять. И наоборот, стоит там, где нужно двигаться вперед. И другие всякие движения, связанные с наличием невежества в его поклонении. Его движения таковы, как совершаются движения человеком скверным, отвратительным, когда он в отношении людей что-то делает. В делах, связанных с правами людей, в отношении прав людей что-то совершает. Как он это совершает? Он сам скверный, он сам отвратительный, сам презренный. Как он это делает? Также этот человек в своем служении, Аллах, субхана ва тааля, себя ведет точно так же. Служение обязательно должно присутствовать в нем не только знание о том, что вот это вот служение, но еще должно присутствовать знание об адабах, то есть нормах этого служения, условиях этого служения, правилах этого служения. Если этого не будет, знания об этом, то тогда такое служение, наоборот, отдалит человека от Аллаха Субхана ва Тааля. Хотя его цель – приблизиться к Аллаху Субхана ва Тааля. Это не значит, что вообще человек обязательно будет лишен всякой награды. Полностью. Да, может быть, за намерение ему будет дана награда. Хорошо какая-то. То есть, если и не лишит его полностью награды, то все равно это незнание, оно отдалит человека от награды, отдалит его от степеней перед Аллахом и приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. И решить вот эти вопросы, которые подняты в этом предложении, можно только посредством чего? Посредством познания. Знания об Аллахе Субхану ва Тааля, его религии Аллаха Субхану ва Тааля, и посредством полной любви к Аллаху Субхану ва Тааля, и познанию самого себя, нафса, своей души и того, что исходит от души. Второе, говорит он, от чего нужно очищать свое служение, это, да, привычка. Чтобы не было влияния привычки. Если вопрос встал, что это уже служение, на самом деле привычка нафса, то тогда это привычка, которая осуществляет это поклонение, да, через эту привычку оно осуществляется, это поклонение, она, которая помогает осуществлению этого поклонения. Человек думает, что он совершает что-то угодное Аллаху Субхану ва Тааля, приближается к Аллаху Субхану ва Тааля. А на самом деле это просто власть чего? Привычки. Это власть привычки. Например, человек привык поститься. Он приучился к этому. И его душа, его нафс уже привык к этому. Настолько, что для нафса это стало необходимостью, привычкой его, неотъемлемой. Она требует соблюдения этой привычки. Смотрите, здесь дело не в служении Аллаху Субхану ва Тааля уже. Это уже стало просто, что привычкой, а не служением Аллаху Субхану ва Тааля. А человек думает, что это вот требование души, это и есть чистое служение Аллаху Субхану ва Тааля. А на самом деле это просто требование привычки. Признак этого, как отличить, это привычка или это искреннее служение Аллаху Субхану ва Тааля. Что если человеку предоставится возможность совершить другой вид поклонения, другое богоугодное дело, которое легче, чем к чему он привык. Легче и полезнее в данном случае. От него больше пользы. Но он не отдает этому тому, что легче и полезнее предпочтение. Отдает предпочтение тому, к чему он привык. То это значит, что над ним уже что просто властвует привычка. И рассказывает про одного человека из праведных, что он говорит, я совершал много-много раз хадж. Раз за разом, раз за разом. И потом я вдруг понял, что во всем этом присутствует просто доля привычки. И как я это понял? Когда мать моя попросила меня напоить ее глотком воды, это для моего нафса оказалось очень трудным. То есть он думал, что он достиг больших высот уже, что его нафс покорен уже. Он покорен Аллаху Субхану ва Тааля. Совершал хадж много раз. Да? Тут мать попросила глотка воды, и он почувствовал, что для него это трудно. Для нафса это трудно. И говорит, тогда я понял, что покорность моей души в вопросе хаджа была связана просто с ее интересами, с ее волей. То есть с волей нафса. С интересом нафса. Потому что если бы это было не так, то не было бы тогда трудным для нафса совершение того, что является установлением в шариате. В данном случае, что оказание благодеяния матери. И вообще, этот важный вопрос. Это важный вопрос, который затронул Зейд ибн Аль-Кайм, рахимаху Та'аля, и на это нужно обратить внимание. Особенно нужно обратить внимание людям, которые усердствуют очень много и труждаются в вопросе дауа, призыва к Аллаху Субхану ва Та'аля, или в вопросе джихада на пути Аллаха Субхану ва Та'аля. Чтобы вот это усердие в дауа или усердие в джихаде не переросло просто во что? Просто в привычку. Не растворилось вот в этой привычке так, что ихляс, то есть искренность, искреннее совершение ради Аллаха Субхану ва Та'аля, этот мотив, он что? Ослабеет. А будет это просто власть привычки. То есть человек будет это делать не ради довольства Аллаха Субхану ва Та'аля, не искренне, а из-за того, что он привык это делать. И он нафс не может без этого уже просто. Это нуждается все в чем? Для того, чтобы понимать это и остерегаться этого, призыв себя к самоотчету. Все время быть начеку, да, в состоянии бодрствования. Чтобы человек чувствовал поклонение Аллаху Субхану ва Тааля во всем, что он делает, или во всем, что он не делает, будь то слова, или состояние, или дела, которые соответствуют шариату, он везде должен чувствовать, что это он совершает ради Аллаха Субхану ва Тааля. Только в таком случае с человеком не случится то, на что указал Ибн Аль-Кайм, рахималлаху та'аля. Так что человек совершает нечто сложное, какое-то великое, сложное дело, и сложное для его нафса, но нафс уже привык. Хорошо? Это для него легко делать, а потом получается, что он не может делать что-то гораздо проще, чем это. Ну, как было сказано, полезнее. Самый близкий пример к этому – это то, что происходит со многими людьми, у которых есть большая активность и усердие в призыве к Аллаху Субхану ва Та'аля. Человек едет туда-сюда, ездит везде, занимается призывом, переносит разные трудности на этом пути. Но когда, например, встает вопрос о хорошем отношении к родителям, проявление благочестия к родителям, здесь наоборот получается у него. Поэтому нужно обратить внимание на этот вопрос тонкий. Тонкий и важный вопрос. Третье, о чем говорил имам Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, это очищение служения от чего? От того, чтобы пыл и усердие замыкались на чем? На самом служении. О чем он говорит? Что имеется в виду здесь? Что человек, он занят самим служением, а не тем, кому он служит. Ради кого он это совершает. Не Аллахом, Субхану ва Та'аля. Это доказывает слабость служения человека, недостаточность его поклонения. Потому что настоящий раб, он не замыкается, его мысли, его усердие и пыл на самом служении. Его помыслы, его пыл выше, чем это. Он хочет довольства того, кому он служит. Довольство Аллаха Субхана ва Тааля. Свое служение видится ему всегда незначительным, чем-то маленьким, недостойным такого внимания, чтобы этим любоваться и останавливаться возле этого своими помыслами. Это что касается первой ступени. Дальше вторая степень, о которой говорит имам Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, тахзибуль-халь. Это очищение и исправление положения своего, состояния человека, аль-халь. И говорит он здесь, не склоняться так, что состояние не склонялось к ильму и не подчинялось очертаниям и не обращало внимания на корыстные мотивы. Что имеет в виду имам Аль-Гарави здесь? То есть здесь вторая ступень, он говорит уже, что очищение человеком своего состояния. Первое, что это необходимо для всех, первое, что служение. Тут уже очищение чего? Состояние. И он говорит, не склоняясь к ильму. Что это значит не склоняясь к ильму? Склонение состояния к ильму, подчинение состояния ильму, знанию. Бывает двух видов. Бывает похвальное, бывает порицаемое. Конечно, Аль-Гарави имеет в виду какое? Порицаемое здесь, чтобы этого не было. Похвальное склонение к ильму, это что значит? Это значит, что человек, он в своих состояниях, он все время обращается к знанию. Он все время слушает, что приказывает знание шариатское. Он делает знание ориентиром и судьей своих действий, своих состояний. И если человек свое состояние не подчиняет знанию, не ориентирует на него, не склоняет к нему, тогда это состояние его, оно порицаемое, которое отдаляет его от Аллаха Субхана ва Тааля. Всякое состояние внутреннее, хорошо, человек достиг какого-то внутреннего состояния, если это состояние не сопровождается ильмом, знанием, тогда есть страх за такого человека. Что это на самом деле состояние из обмана шайтана. Из обмана шайтана. И это то, что привело многих к заблуждению и гибели. Это то, что испортило дело для многих защитников границ исламских земель. Говорит Ибн аль-Кайим. То есть, когда человек не руководствуется чем? Знанием своих состояний. Когда они убегают от знания. Это отдаляет их от Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что они не делают знания судьей в своих действиях, в своих состояниях. Отворачиваются от него, не обращают на него внимания. И поэтому они в конце концов уходят от истин веры, от установления шариата. Говорит, это вещь, которая испортила для многих обладателей состояние. Что их состояние? И состояние испортило для кого? Для Ахлюс-Сугур. Ахлюс-Сугур, то есть те, которые находятся на границах исламских земель, защищают их. Хорошо. То есть, если люди не ставят себя в подчинение знанию, в итоге это отдаляет их от Аллаха Субхану ва Тааля. И Аль-Джунейд, когда ему сказали однажды, что вот есть такие люди, которые в познании своем достигают таких степеней, что они оставляют всякие действия, связанные с благочестием и богоугодные деяния, да, деяния поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Джуней сказал, тот, кто говорит о том, что все спадает с человека, спадает, когда он достигает определенного состояния, спадает с него обязанность совершать деяния органами, угодные Аллаху Субхану ва Тааля, эти слова, страшные слова, говорит Джуней. Тот, кто совершает прелюбодеяние или воровство, лучше, чем тот, кто говорит такие слова. Потому что те, которые знают об Аллах Субхану ва Тааля, по-настоящему, они, которые берут действия из религии Аллаха Субхану ва Тааля, совершают эти действия, возвращаются к Аллаху Субхану ва Тааля в своих действиях, к его шариату. Если даже я бы прожил 1000 лет, то я бы не уменьшил ничего из деяний благочестия, даже на одну частицу. То есть, казалось бы, человек растет, да в познании своем и так далее, в состоянии. Я бы даже на одну частицу не уменьшил деяний благочестия, если, конечно, только что-то не воспрепятствовало бы мне. И говорит он, все дороги ведут в тупик. Все дороги ведут в тупик, кроме дороги тех, кто идет по стопам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит он, тот, кто не соблюдает Коран, не учит Коран и не пишет хадис, то за ним нельзя следовать на нашем пути, на этом пути. Потому что наш путь, наше знание, оно строго очерчено рамками Корана и Сунны. Говорит, наше знание, оно зиждется на хадисе посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Поэтому истинное познание обязательно строится на чем? На шариатском знании. Хорошо. И правильное состояние, оно обязательно зиждется на правильном деянии, соответствующем шариату. А как понимать тогда слова «Ляралы», не склоняясь, состояние склоняется к знанию? Что имеет в виду он здесь? Имеет в виду, рахималлаху та'аля, не то, что человек должен отвернуться от знания, да упасет Аллах, думать так, хорошо, про имама Ляралы. Не то, что человек должен отвернуться от знания, нет, конечно. Или что не сделать знания судьей в своих состояниях, да, и деяниях. Или что не покоряться знанию. Нет. Человек должен поклоняться Аллаху на основании знания и сделать знание судьей. И сделать шариатское знание руководством. И предаться шариатскому знанию. Просто имеет в виду он, что человек в своей устремленности к Аллаху Субхану Аталя не должен расщепляться в связи со знанием. То есть как? То есть человек может заниматься поиском знаний, хорошо, какими-то заниматься, увлекаться вопросами и забывать, ради чего он это делает, ради чего он получает это знание. Знание является ли знание самоцелью? Знание не является самоцелью. Получение шариатского знания – это не самоцель. Цель – что? Совершение деяний на основании этого знания, угодных Аллаху, чтобы достичь довольства Аллаха. Вот что. Довольство Аллаха. Вот о чем говорит Аль-Гарауи. То есть так, что человек, что свое состояние, говорит, он не склонился к знанию. В каком плане? Что он сделал поиск знания самоцелью, забыв, что ради чего он это получает. Это потом отвлекает его от чего? От главной цели. Он должен сделать знание тем, что приведет в порядок его деяния, сделает их правильными, приведет в порядок его состояние, сделает его правильным. Знание должно стать не самоцелью, а должно стать чем средством, инструментом. Должно стать руководством, указателем перед ним на его пути, которое зовет его к пути и указывает ему путь. Вот это то, что имеет в виду Аль-Гарауи, да, в этом вопросе. Потом он говорит... Очищение состояния, чтобы оно не подчинялось внешним очертаниям. Что имеет в виду он? То есть имеет в виду, что сердцем не должно владеть сотворенное. Сердцем не должно завладеть ничто из сотворенного. Хорошо? Так что сердце подчинилось сотворенному, забыв про Аллах Субхану ва Тааля. Про того, который сотворил. Человек, он должен искать и стремиться к Аль-Хайюль-Кайюм, к живому Вседержителю. И не должно замыкаться сердце человека на внешних очертаниях, на творениях. Сердце не должно замыкаться на чем? На творениях. сердце должно стремиться к Аль-Хайюль-Кайюм, живому вседержителю. Потом третье, что он сказал здесь, «Ля тафат иля хавл», то есть не увлекаться, не отвлекаться на корыстные мотивы. Что имеет в виду? Имеет в виду, что когда достигает человек такого совершенного состояния покорности Аллаху и служения Аллаху, он не должен увлечься теперь радостью по поводу этого. И увлечься наслаждением этим, потому что это тоже из чего? Из корыстных мотивов уже нафса, это указывает на остатки влияния нафса. Это что касается второй ступени. Третья ступень, третья степень на этапе тахзиб, тасфия, то есть исправление и очищение, это, говорит Аль-Гарави, тахзиб аль-касд, то есть приведение в порядок и очищение намерения. Намерение. Заключается это, говорит он, в очищении намерения от униженности принуждения и сохранения намерения от болезни вялости и помощь намерению аля муназаатиль ильм, говорит он. То есть в тех вещах, когда его отвлекает поиск знания, в увлеченности поиском знания. Хорошо. Вот эти три вещи. Три вещи. Речь идет на этом этапе о чем? Об очищении, исправлении уже чего? Аль-касд, намерения. И первое, он говорит, очищение намерения от униженности принуждения. То есть, человек не идет к Аллаху под принуждением, как будто его гонят, как наемник, которого принуждают, который не хочет, ему не нравится, его принуждают, его гонят что-то делать. Нет, сердце должно быть влекомо к Аллаху Субхану ва Тааля добровольно, с любовью, с предпочтением Аллаха другому всему. Как вода, которая движется по скату, сверху вниз. Для этого сердца поклонение Аллаху должно стать усладой, наслаждением, радостью. Это поклонение для человека становится наслаждением его духа. Как пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Ваджуалят куррата айни фи ссала». «И наслаждением для меня сделан намаз». Субханаллах. И говорил, «Я Биляль, арихна биссаля». «О Биляль, доставь нам удовольствие, наслаждение чем? Намазом». То есть, прочти азан, прочти икаму, будет что? Потом намаз. И это наслаждение для сердца. Человек, любящий Аллаха, он испытывает наслаждение и удовольствие в подчинении тому, кого любит. В отличие от того, который подчиняется по принуждению. Того, который несет свою службу, как тяжкое бремя. И здесь Аль-Гарави говорит «зуллю ликра», то есть униженность принуждения. Такая тонкая фраза. То есть, на что указывает? Что этот человек таков, что он видит вещи как? Что если бы он вот так не был вынужден, если бы не власть Аллаха Субхану Тааля полная над ним, если бы не его подчиненность Аллаху Субхану Тааля, если бы не наказание Аллаха Субхану Тааля, то он бы и не подчинялся Аллаху. Он бы и не подчинялся своему господину. Он исполняет деяния покорности Аллаху как принужденный. Как тот, кого принудил тот, кто заставил его и покорил его. В отличие от человека, который любит. Тот, который покорность своему возлюбленному считает это пищей своего духа. Считает это наслаждением. Находит в этом удовольствие и радость. Его не принуждает к этому униженность принуждения. Второе, говорит он, в чем заключается приведение в порядок намерения, это что? Защита или сохранение намерения от болезни вялости. То есть он свое намерение, свою устремленность к Аллаху защищает от такого недуга, как вялость, ослабевание. Чтобы не погас, не угас огонь стремления к Аллаху Субхана ва Тааля. Потому что вот эта решимость, оно и есть дух намерения. Если намерение сильное, это как здоровье. Как здоровье, бывает для тела нужно здоровье. Поэтому называют здесь Аль-Харауи вот эту вялость намерения чем? Болезнью. Это недуг, потому что если человек активен, у него есть решимость, то это как здоровье. Поэтому нужно защищать свое намерение, очищать его, приводить в порядок посредством защиты от вот этих причин, которые могут привести к этому недугу, которым является вот эта вот вялость намерения. Нужно защищать свою устремленность к Аллаху, свое стремление к Аллаху, защищать его, оберегать его от всех причин, которые могут ослабить его. Это может быть какие-то излишки, излишества в каких-то мирских делах. Потому что это отвлекает человека, и что ослабляет его намерение, устремленность к Аллаху Субхану ва Тааля. Человек должен стремиться оставлять все, что его не касается. Потому что это тоже ослабляет его намерение, устремленность к Аллаху Субхану ва Тааля. Человек должен говорить только то, что, по его мнению, увеличит его иман и улучшит его отношения с Аллаху Субхану ва Тааля. Человек должен дружить, общаться только с теми, кто поможет ему в его движении к довольству Аллаха, поможет ему в сохранении или усилении устремленности к Аллаху Субхану ва Тааля. Если же человек встречается с тем, кто не помогает ему в этом, или наоборот еще что, способствует тому, что ослабевает пыл человека и устремленность его к Аллаху, тогда такого товарища нужно отгонять, насколько сможешь. Отстраняться от него, как можешь, говорит Мулькаим, как грабителя. Человек делает все, чтобы отогнать от себя грабителя, защититься от него. То же самое нужно делать с такими товарищами, говорит он, которые ослабляют твое намерение и устремленность к Аллаху Субхану ва Тааля. И третье, что говорит он, что нужно делать, это помогать своему намерению, своей устремленности в том, чтобы уцелеть от моментов, которые отвлекают человека, да, при поиске знаний, связанных со знанием. Что имеет в виду он здесь? Имеет в виду, что человек должен быть сконцентрирован. Знание необходимо, мы сказали с вами. Без этого что? Никуда. Поиск знаний необходим. Хорошо? И о достоинствах этому мы всегда говорим тоже. Но здесь должен человек быть сконцентрированным на чем при этом, при всем? На чем? На служении Аллаха Субхана ва Тааля. То есть мысль о служении, о том, что он должен быть сконцентрирован на этом, это должно присутствовать. Устремленность полностью всем сердцем к Аллаху Субхана ва Тааля, тогда, когда его отвлекают процессы, связанные что? С поиском знаний, когда ему нужно рассуждать, думать о каких-то тонких вопросах знания. Например, человек занят нахвом, арабской морфологии. Хорошо? Это занимает его мысли. При этом он должен что? Думать о том, чтобы, не дай Бог, не увлечься этим, чтобы это не отвлекло его от чего? От памяти о том, что ради кого все это? Ради кого он это делает? Ради кого он учит нахву? Ради кого он изучает передатчиков хадисов? Просто ради самого ильма, ради самого процесса? Нет, не ради процесса. Он должен быть сконцентрирован на этом духе чего служения Аллаху Субхану ва Тааля, что все это он делает ради Аллаха Субхану ва Тааля. Знание, оно требует от человека совершения деяний. Совершения деяний с чаянием, со страхом перед Аллахом, с надеждой на награду Аллаха Субхану ва Тааля и со страхом перед наказанием Аллаха Субхану Тааля. И очищение намерения таким образом, или улучшение намерения, устремленности, что человек должен освобождаться от того, чтобы концентрироваться на всем, о чем было сказано. То есть его намерение и служение, оно должно быть из любви к Аллаху Субхану Тааля. Он не должен любить Аллаха только потому, что Аллах ему что-то дает или от чего-то защищает. То есть, смотрите, цель – это любовь к Аллаху, а не любовь к Аллаху – это средство какой-то другой цели. То есть человек хочет каких-то сотворенных наград, хорошо, и из-за этого что? Любит Аллаха. Любовь к Аллаху у него становится просто что? Средством какой-то более желанной для него цели. Нет. Любовь к Аллаху – это первая цель, а не любовь к какой-то сотворенной цели. Потому что если, например, кто-то любит тебя просто из-за чего-то, из-за того, что ты можешь ему дать, хорошо, он дружит с тобой, если получает от тебя что-то, хорошо, а если не получает, тогда ты надоедаешь ему. Вот этого не должно быть в отношениях с Аллахом Субхану Тааля. Любящий и правдивый человек, он боится, чтобы любовь его к Аллаху Субхану Тааля стала просто из-за какой-то другой цели. Хорошо, и любовь это стала второстепенной целью. И что как только он получит эту цель, так закончится его и любовь к Аллаху Субхану Тааля. Нет, его любовь, она должна все время продолжаться и никогда не прекращаться. Он не должен делать своего возлюбленного, то есть Аллах Субхану Тааля, просто целью для достижения чего-то другого. Наоборот, все другое он должен сделать средством для достижения своего возлюбленного. И это что касается вкратце этого этапа, назовут тахзиб ат-тасфия, очищение и исправление. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммаду, аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.